Наверное, во всем этом не было бы ничего дурного, если бы все было в открытую, если бы не беспрестанное нытье об испорченности других, разглагольствование об их вонючем целебате, не сетование на распущенность молодежи, да и всего рода людского, уж, по крайней мере, не из уст Кольшеродера. Благочинный распад, сытое, со вкусом и по последней моде комфортабельное разложение. Нет, ему просто больно это видеть. И потом, черт побери, как они исхитряются обойтись без детей? Ведь должны же они что-то предпринимать, что-то из того, что другим запрещают. Тогда кто, черт возьми, в чем и перед кем должен исповедаться? Кто, кому и что отпускать? Как-никак он лично на своем веку ни разу, ни секунды не помышлял стать священником, не принимал, да и в жизни не принял бы обет целомудрия, не возжелал жены ближнего своего, даже Эдит была не замужем. Благочинное растление, распад, можно сказать, прямо под стенами церкви, и все же одного у нее не отнимешь. Кофе она варить умеет, это Герта. На вид, кстати, вполне приглядная особа, кроткая, с ласковым голосом и крашенными рыжими локонами. Но что-то в ее облике отдает борделем, и ему всегда это претило. Именно потому, что приходил-то он не в бордель, но он все равно нет-нет, да и захаживал к ним всегда незваным гостем, уже почти не чувствуя триумфа, только отвращение и грусть. Ведь когда-то все это кое-что для него значило, а для многих и поныне значит немало. Для Сабины и Кэты особенно. Да и для него все еще от поры до поры значит куда больше, чем полагают эти ханжи, умеющие так элегантно, со всеми удобствами разъезжать по накатанной колее, из которой они столько миллионов, если не миллиардов, честных людей выпихнули, одних или с кем-то. Куда ни глянь. Всюду только безупречная штукатурка фасадов, за которыми хаос, распад и тлен. С Кэте ни о чем таком не поговоришь. Она наивна и в каком-то смысле все еще правоверна. Он не рискнет на это посягнуть. К тому же ведь ничего и не докажешь, да и нечего доказывать. Герберт... Тот только посмеивается. Для него церковь давно уже звук пустой, но не для Рольфа. Рольф сознает, что церковь на него повлияла, как сознает и Катарина, и Сабина. В этом деле он за Сабину боится даже больше, чем за Кэты. Да, Сабине он давно и от всего сердца желает любовника, милого, открытого парня, пусть даже из клуба верховой езды. Он почти уверен, что с Эрвином Фишером у нее не лады, в том числе и по части с кем-то. Он, понятно, и заикнуться об этом не посмеет, тут ведь ничего не докажешь. Да и не обсуждают такие вещи. И все же Сабина заслуживает настоящей любви, а не этого подонка, которого он наедине с Кэтой иначе как пугалом не зовет. Кэта собиралась вернуться от Сабины к 6. Сейчас только 4:30. Машин во дворе не видно, прощаться ни с кем не надо. Он вполне успел бы прогуляться до деревни. Но об этом теперь и думать нечего. Не может он просто так взять и уйти даже на свой страх и риск. Блямп в своем откровенно издевательском поздравительном адресе правильно написал: «Отныне ты принадлежишь себе еще меньше, чем прежде, а своей семье еще меньше, чем себе». И даже если бы он рискнул, ведь не станут же они в самом деле удерживать его силой, а вдруг? Все равно не может он подложить такую свинью этим молодым, неутомимым ребятам-охранникам, даже если он сам будет кругом виноват. Спросит-то с них. «А случись с ним что?» И вину свалят на них, и ответственность, и позор. К тому же он твердо обещал Хольцпуке не устраивать никаких демаршей самому и не допускать эскапад со стороны Кэте. Более того, предупреждать его, ежели Кэте таковые замышляет. Ей удалось несколько раз незамеченной ускользнуть через парк, потом перелесками до Хетцеграта, поймать там такси и удрать в город. И хотя в городе ее быстро обнаруживали, благо маршрутов не слишком много, две давнишние подруги, адреса которых, разумеется, известны, два кафе Гетслозера и Кента, обувной салон Цвирнера, два модных магазина Холткрампа и Бреслицера, да еще четыре излюбленные церкви, и потом вели, однажды даже от самой стоянки такси, Хольцпуке, наверное, уже успел условиться со всеми таксопарками в округе. Все равно это было крайне неприятно, причиняло массу ненужных хлопот и треволнений, что в конце концов признала и сама Кэте, объявив, что окончательно обращена и смирилась с тюрьмой Тольмсховен. Он ни секунды не сомневается, что все меры безопасности, сколь бы преувеличенными и безумными они ни казались, оправданы. Он обязан и хочет относиться к ним с пониманием. Он и так порой не на шутку тревожится за нервы этих ребят, и его не слишком успокаивают заверения Хольцпуке, что все они под постоянным наблюдением психолога, некоего Кирнтера, отличного специалиста. Он по себе знает, есть много вещей, о которых он никогда не скажет Гребницеру, своему врачу. Например, о смертной скуке, которая охватывает его в огромном кабинете листка. А идти в деревню с сопровождением? Нет, он не пойдет. Что подумает о нем хотя бы этот молодой Тёргаш, дожидаясь, пока он посидит в церкви, а потом еще наведается к священнику, про которого каждый, а уж Хольцпуке, наверняка знает, чем он там со своей Гертой занимается, и который, к тому же, после того, как Вероника додумалась позвонить Кэте именно туда, в дом священника, видимо, сам того не ведая, угодил под колпак. Возможные домыслы конвоиров, от чего хочешь, охоту отобьют. Хольцпуке их ему представил Тёргаш, Цурмак, Люлер. Очень сложная группа, где все прекрасно дополняют друг друга, отлично зарекомендовала себя при охране вашей дочери, зятя и внучки. Разумеется, он на всякий случай осведомился у Сабины по телефону, хоть и знает, что телефон прослушивается, без этого никак не обойтись. И она всех троих очень хвалила, особенно Тёргаша, которого назвала очень серьезным, внимательным и вежливым молодым человеком. Опять Сабина, не идет она из головы, отчего в последнее время она буквально дня не может прожить без Кэта, звонит ей, зовет к себе, приезжает сама. Наверное, все из-за этого идиота Фишера, который, похоже, просто потеряет веру в свои мужские достоинства, если бульварные журналы вдруг перестанут расписывать его сексуальное геройство. Нет, не может он просто так взять и пойти в деревню. Тут не только меры безопасности, но еще и ноги. Они что-то плохо его слушаются. Он даже не знает толком, что его больше удерживает, ноги или неотступный конвой. Это веселое, такое новое чувство легкости после того, как исчез страх. Ногам оно еще не передалось. В ногах по-прежнему тяжесть, скованность и холод до самых щиколоток. Под руку с Кэте он бы, наверное, еще рискнул, а в одиночку нет, неудобно. Вдруг оплошает, придется на кого-то опереться, хотя бы на молодого Тёргаша, что может пагубно сказаться на его бдительности. Конечно, его мог бы проводить и Блуртмель, но и Блуртмеля не хочется беспокоить. Что они и Блуртмель тоже подумают, когда он внезапно остановится перед домом Пюцев или перед домом Кельцев? Впрочем, неважно, что они подумают, просто их мысли, их домыслы убьют его воспоминания, и он не сможет воскресить милые лица двух девочек. И в церкви тоже, где он присядет в тишине, один будет смотреть на исповедальню, на высокие новоготические окна с грустью и отвращением, размышляя о том, что и по сей день до конца в нем не изжито. О мерзких расспросах Нупперца, которые способны были отравить любую красоту, любую поэзию, даже тоскливую радость пресловутого «один». Одна эта мысль, а что подумают они, убивала остальные, убивала воспоминания о милых девочках, когда-то столь благоразумных и желанных, о грозном любопытстве Нупперца, обо всем, что было у него с кем-то. Пожалуй, лучше вовсе не возвращаться к местам своих воспоминаний. Мешают ведь не конвоиры, что неотступно бредут по пятам, а их мысли и домыслы, которых у них, вероятно, и нет вовсе. Он пошел по лестнице. Лифт вызывать не стал, не хотелось еще и в лифте снова в который раз видеть лица задержавшихся с отъездом гостей Подзикера, Хербстхоллера, да и любого из тех, кто мозолил ему глаза все эти 4 дня нескончаемых заседаний, Блямпа, который, возможно, все еще где-то тут, друзей, врагов, официантов. Это вечная неловкость при встречах в лифте, вымученные улыбки, когда не знаешь, куда деть руки, и пепел с сигареты или сигары стряхнуть некуда. Сколько же можно просить Кульгреве распорядиться насчет пепельниц в лифте? Придется перепоручить это Амплангеру. Уж тот не подведет. И эти вечные шуточки по поводу Тольмсховена, замка его мечты. Некоторые так вообще считают чуть ли не своим долгом в издевку величать его Фридрих фон Тольм с резиденцией в Тольме. Хотя он Фриц Тольм, никакой не дворянин, просто родом из деревни, которая обязана своим названием графской семье и ее фамильному замку. При этом ведь все... Даже Блямп, в конце концов, вынуждены были признать покупку замка гениальной идеей. Ремонт и модернизация целиком себя оправдали, даже с финансовой стороны. 2 аэропорта в 30, 3 в 40 минутах езды. А в крайнем случае можно и спросить разрешение на посадку на аэродроме английских ВВС, до того вообще рукой подать. Это ж куда удобнее, чем по нескольку дней, а то и неделями снимать гостиницы, которые всем обрыдли. Он долго и тщетно убеждал руководство объединения купить замок. Потом махнул рукой и купил сам у графа Хольгера фон Тольма, последнего в роду отпрыска мужского пола, который давно переселился в Южную Испанию, все свое время посвятил женщинам и горным фишкам, безуспешно пытаясь пробиться в международную элиту плейбоев, и являл собой печальное олицетворение распада в своей откровенности. Впрочем, куда более симпатичное, нежели разложение церковников, замазанное штукатуркой благонравия. А Хольгер даже зубы и волосы не уберег. Он еще больше поглупел, стал сентиментален, при случае не прочь был пустить слезу, бедолага Хольгер, на которого он, Тольм, никогда не умел сердиться, а тем более злиться. Не умел с юных лет, ведь именно Хольгер покрывал их с Герлиндой шашни, обеспечивал алиби, помогал устраивать встречи. Хольгер, которого война наградила неудавшейся карьерой летчика и свирепыми запоями, годный только на роль неотразимого завсегдатая казино и распорядителя чужих удовольствий, вечно терся при штабах, организовывал званые обеды, добывал икру, поставлял начальству шампанское и женщин, дослужился-таки до майора, хотя под конец был уже настолько слаб в коленках, что сам себе боялся в этом признаться. И пусть этот Хольгер ему чуточку в тягость, все равно он его должник и готов всю жизнь выплачивать тот юношеский долг, даже если Хольгер постепенно действительно станет ему неприятен. Этот жалкий человек, позабытый всеми друзьями-приятелями, абсолютная развалина, как он сам себя называет. Но для него, размышлял он, медленно, очень медленно поднимаясь по лестнице, для него Хольгер навсегда останется милым мальчуганом, с которым они на велике укатывали в Кёльн, якобы для осмотра церквей и музеев, или за новыми деталями для игрушечной железной дороги. А то и просто так. А Герлинда уже ждала где-нибудь обычно на Мозельштрассе, готовая встретить его участливым смехом и, как сказали бы сегодня, сверху бес. Тут он невольно улыбнулся. За Тольмсховен он ведь явно переплатил. И все ради Хольгера и Герлинды, которая тоже вдруг объявилась не весь откуда, неожиданно добропорядочная, располневшая, уже на седьмом десятке, замужем за простым смертным, без всяких фон. Некто Фодгер, доктор юриспруденции, служит в Министерстве иностранных дел. Она улыбнулась, даже покраснела слегка, чего с ней раньше не случалось, сказала: «Деньги нам вовсе не помешают, детям ведь надо учиться, пока мы с мужем по свету колесим. И я очень рада, что замок перейдет к тебе. А еще я иногда думаю, зря я тебя не удержала, даже не пыталась. С тобой было хорошо, ты был еще совсем ребенок». Потом, когда после нотариуса они зашли в кафе Гетцлозера, и Фодгер, судя по всему, социал-демократ, принялся защищать восточную политику. Она, по счастью, даже не подумала с ним заигрывать. Никаких доверительных прикосновений, вздохов, томных взглядов, ничего, и слава богу, все равно ничего бы не вышло. Она ведь никогда не была особенно хорошенькой, привлекательной. Да, но не хорошенькой. И, наверное, давно уже не была легкомысленной. А еще он вспомнил о старой графине, которая так о нем заботилась. С непонятным упорством настаивала, чтобы он доучился, защитил диплом, и была особенно добра к Кэте. И вот он вернулся в Тольмсховен новым хозяином и сразу предложил замок объединению в качестве постоянной резиденции. Тут все было. Телетайп, телефонная связь, лифты, вышколенный и абсолютно надежный персонал, сауна, излюбленные всеми, и горный салон, где можно перекинуться в покер, а если охота, то и во что-нибудь поазартней. Да и Скульгреве ему повезло, хоть тот и забывает про пепельницы в лифте. Предусмотрителен, скромен, работает с душой, а решающим аргументом оказалось, тогда-то и речи об этом не было, идеальное расположение замка с точки зрения безопасности. Широченный ров с водой, превосходно просматривающийся французский парк, пусть сколько угодно называют его доморощенным Версалем, пусть смеются, сидя в своих роскошных пузатых виллах, задавленных добротным шифером снаружи, лоснящихся медью внутри. До самого леса гарантирован безупречный обзор. Даже в плане вложения капитала замок с его отлично оборудованной кухней и подсобными помещениями сулил выгоды, в случае чего его запросто можно продать под первоклассный отель. Если бы... И тут он подумал о детях, которым Тольмсховен всегда был не по душе. Подумал о внуках. Если бы не мрачные прорицания Кортшеде, которые перечеркнули все надежды, все планы. Ведь, в конце концов, замок представляет и немалую историко-архитектурную ценность. Заложен в XII веке, перестраивался и достраивался во все последующие века. Это же наглядное пособие по истории архитектуры. И ничего, ничего не останется. Все ближе карьеры, все ближе электростанции, все гуще дымные облака на горизонте. Сносить и копать, копать и сносить. так это у Блямпа называется, и тихий Кортшеде тоже подтвердил. Все давно решено, даже то, что еще и не решено вовсе, сам увидишь. Они все будут заодно, профсоюзы и работодатели, государство и церковь. Он всегда почему-то упоминал о церкви со странным смешком, словно это вздорная и своенравная старая дева из богадельни. Все давно решено, и случится еще на твоем веку. Все снесут, камня на камне не оставят, так что лучше уж тебе подготовиться. Самое страшное — это когда профсоюзы и работодатели заодно. Энергоресурсы, занятость, да ты сам все прекрасно знаешь. 4 пролета, 11 ступенек, и каждую он знает как родную, до мелочей, до малейшей щербинки. Он помнит, где медные прутья на ковровой дорожке разболтались, и надо следить, чтобы не споткнуться. Он яростно, если верить архитекторам, с почти необъяснимым упорством отвергал все предложения подправить лестницу, заменить дорожки, и они, конечно, правы. Сентиментальность необъяснима. Да и откуда им знать, сколько раз в юности он поднимался, а случалось и крался по этой лестнице, чтобы проникнуть в комнату Герлинды, где теперь обосновался Блямп. Он устал, он чувствовал годы. Старость свинцом заливала ляжки, норовя переползти ниже колен. И он опять ощутил страх, теперь уже новый. Придется переезжать, выметаться. Но куда, куда? Во всей деревне камня на камне не останется ни лужка, ни травинки, ни единого деревца на кладбище. И он не мог поверить, неужели они и новоготическую исповедальню потащат с собой? Неужели Коль Шрёдер возьмет с собой свою Герту туда, в Нойтольмсховен, где он поселится в еще более шикарном доме, повесив рядом Шагала и Уорлхола? Неужели все стронется с родных мест? Девочки-старухи Анна и Берта, крестьяне со всем хозяйством и даже кладбище, как это уже случилось, с Айкельхофом, как это было с Йофенховеном? Энди Уорлхол родился в 1927 году, американский художник-авангардист, также кинорежиссер. Айкельхоф, семья ему так и не простила, даже Рольф, а уж Кэт и подавно, а ведь должны бы понять, что тут он совершенно бессилен и безгласен, совсем не боец, да и не был им никогда, должны понять, что и деньги тоже манили, деньги и новая недвижимость, а все из-за незабвенной бедности, что въелось в него с детством. И еще, наверное, из-за отцовской жажды земли. И потом, ну почему, черт возьми, именно тут, где все они родились, выросли, жили, почему именно тут оказалась такая прорва угля? Гребницеру так и не удалось приучить его к трости, и теперь он прикидывал, что смешнее — вот так цепляться за перила или ковылять по лестнице с тростью. А то может призвать на помощь Блуртмеля, который, конечно же, будет готов в любую секунду его подстраховать. Рано или поздно ему останется только трость или лифт, если не то и другое вместе. А потом в один прекрасный день и кресло-каталка, куда Блямп уже сейчас с превеликим бы удовольствием его усадил. Президент в инвалидном кресле, добренький, седой, интеллигентный. Это же просто лакомый кусок для журналистов. Он прямо слышит, как они взахлеб сравнивают его с Рузвельтом, а его либеральные методы управления с рузвельтовским новым курсом. Аналогия столь же немудрящая, сколь и неизбежная. У них всегда под рукой ворох сравнений, штампов, даже аллегорий. Целые обоймы таких же идиотских банальностей по любому поводу и на все случаи жизни. А какой это будет для них подарок, если те, кто, когда, как однажды достанут его прямо в кресле. Желательно, правда, чтобы кинокамера оказалась поблизости, дабы запечатлеть, как он весь в крови вываливается из кресла, а кресло в припрыжку катится вниз по лестнице. Тут уж сравнение не миновать. Кино... Броненосец Потемкин, лестница, детская коляска, лестница, кресло-каталка. И, конечно же, оператор чертыхнется. Проклятье! Почему лестница такая короткая, всего 11 ступенек? Здесь же нужен долгий план. И еще чего доброго, чтобы продлить план, спихнет заляпанное кровью кресло в следующий лестничный пролет.